Моя вахта начиналась в полночь. Я лег на койку, чтобы немного поспать, но сна не было. Все необычайные события этого дня вновь проходили передо мной. Я поймал себя на том, что отдергиваю краешек занавески, чтобы взглянуть на нижнюю койку напротив. Ее занял ирландец. Но койка была пуста, только грязный соломенный матрац лежал на ней. Подо мной спал Жорж, вместе с которым мне предстояло заступать на вахту. Я удивился тому, что не слышу его знакомого тихого посапывания. Свесившись с койки, я увидел, что не спит и он. «Жорж», — позвал я потихоньку, — «сейчас придет Макентайр и ляжет на койку. Что же будет дальше?» «Что дальше?» — ответил Жорж. «Эта противная рыба будет жить вместе с нами. Конечно, приятного мало, но ведь списать его мы не можем». Немного погодя, в кубрик вошел Макентайр. Я наблюдал за ним сквозь щели в занавеске. Он стоял спиной ко мне. Я едва осмелился дышать, чтобы не выдать себя. Ирландец подошел к своей койке, и я увидел, как он достал из кармана штанов какую-то штуковину. Я пригляделся и вздрогнул. Макентайр держал в руках револьвер. Иметь оружие на судне строжайше запрещалось, и вдруг у этого парня в руках пушка. Зачем? Ведь он и так король кочегарки. Полный душевного спокойствия, наблюдателя он, казалось, не опасался, ирландец приподнял матрац и положил под него оружие. В кубрике было душно. У ирландца на лбу крупными каплями выступил пот. Единым махом он сбросил с себя блузу и парусиновые штаны. Торс его, казалось, состоял из одних только сухожилий и мышц. Сухожилия стальными тросами тянулись от запястья вверх, к мощным плечам, к шее. Макентайр вышел из кубрика, а через несколько минут вернулся, держа в руках болт длиной сантиметров 20. Зачем он ему? Прежде чем я успел придумать какой-либо подходящий ответ, ирландец приложил тупой и довольно толстый болт к деревянной обшивке переборки и одним резким ударом кулака вогнал его в доску. На болт он повесил свои вещи. Макентайр уселся на койку и, вытащив из кармана потертых штанов какой-то небольшой предмет, стал с любовью его рассматривать. Не иначе вещица была самым драгоценным его достоянием. Плоская маленькая шкатулка размером не более двух спичечных коробков. Она была богато инкрустирована и сработана так изящно, что в нашей убогой обстановке казалась святыней. Крышку и боковины ее украшал отливающий голубизной перламутр с золотым орнаментом. По углам крышки красовались самоцветы, а в середине сверкал большой драгоценный камень. Откуда у парня такая ценность? Как попала она в заскорузлые руки ирландского кочегара? Что, он убил телохранителя Махараджи или ограбил сокровищницу Александра Македонского? Может, пользуясь своей нечеловеческой силищей, разбил бронированные двери Египетского национального музея в Каире или обокрал дворец Далай-ламы? Макентайр осторожно, прямо-таки нежно провел пальцами по краю шкатулки. Повинуясь действию потайного механизма, крышка откинулась. В шкатулке оказалась маленькая шахматная доска. Макентайр принялся неторопливо втыкать крошечные фигурки в отверстия, проделанные в клетках поля. Но что это были за фигурки? Изящнейшие резные штучки из слоновой кости, стилизованные под рыб. Вместо обычных коней были морские коньки. Слонами служили дельфины. Киты выступали в роли ладей. Ферзей заменяли сирены с рыбьими хвостами, а короли... Одним из них был Нептун с трезубцем в руке, а другой... Я не поверил своим глазам, другой король представлял собой хитро изогнувшуюся рыбу-молот. Белые были отделаны золотом, черные — серебром. Каждая фигурка покоилась на цоколе слоновой кости и снабжалась шипом, при помощи которого она держалась в гнезде на поле. У рыбы-молота по обеим сторонам головы горели глаза рубины. Увлеченный, я, не отрывая глаз, смотрел из-за своей занавески на это диво дивное. Ирландец начал игру. Казалось, он совершенно позабыл о том, где находится. Макентайр пошел пешкой, маленькой изящной рыбкой. Играл он против золотых, во главе которых была рыба-молот. Конечно, ему приходилось двигать фигурки и с той, и с другой стороны, но на лице его откровенно было написано, кому он столь яростно пытается объявить мат. Съеденные фигуры ирландец с нежностью складывал в особый кожаный кармашек на внутренней стороне крышки. Я полагал, что он полностью ушел в свою игру. ни единым взглядом не удостаивая наше обиталище, переставляя кончиками большого и указательного пальцев серебряного слона-дельфина, чтобы объявить шаг золотому королю рыбе-молоту, он произнес. — Вы не знаете и не видели, что лежит под моим матрацем. Поняли? Этот человек казался мне все более зловещим, а поведение его я мог объяснить только тем, что он не всегда и сам представляет, что говорит и что делает. Конечно, все, кто был в кубрике, поняли его. Но что мы могли ему ответить? Да он, видимо, вовсе и не ждал нашего ответа. Я заставил себя отвернуться к переборке, хотя, ей-богу, охотнее понаблюдал бы за исходом игры.